Он был добрым волшебником, но не мог сотворить чудо и сделать доброй ко всем реальность. И не лгал, не лил патоку без сантиментов. Добрый волшебник в мире, где почти нет добра. Так он видел этот мир, как в рассказе «Молчание» 1900, где отец вопрошает дочь-самоубийцу и слышит, что ее ответ — молчание. Он был добр к ней, но не смог сохранить ей жизнь. В 1901 году выйдет и «Гостинец». Опять трагедия ребенка и просветление взрослого. И опять очень христианский фон. В 1903-м писателя заметит сам Лев Толстой. И дальше уже будет читать все. Можно считать, что жизнь состоялась. Есть и деньги, не очень много, но на уровень мидл-класса хватает. Есть и карьера. В 1902 году Лео станет редактором «Курьера». И Горький, опять этот благодетель, который прощает Андрееву его веру и его талант, помогает издать первый том собрания сочинений. Есть и счастье. В том же году Андреев женится на Александре Михайловне Велигорской, внучатой племяннице Тараса Шевченко. Рыбак рыбака. В 1906-м у них родится в будущем знаменитый сын Даниил, мистик, который напишет трактат «Роза мира». Однако гения отца он не унаследует. Но начинаются и неприятности. Восторженные студенты орут на сходках и маевках, черт знает что по адресу Андреева. Хотя еще ничего подрывного он не написал. И нате, дураки-баргамоты из полиции берут у писателя подписку о невыезде. Кони понесли. Пиросмани как-то пытался объяснить одному крестьянину, что такое искусство. «Понимаешь, — говорил он, — вот едешь ты в повозке, и вдруг кони понесли». «Так это же несчастный случай», — возражал крестьянин. «Искусство всегда несчастный случай». Это верно применительно к тому, что русских писателей в 1905-м просто обуяли бесы. Грина кони тогда понесли на третий этаж и в карантин. И вообще он года два воспевал террористов и заговорщиков, пока не сел в тюрьму и не попал в ссылку. Леонида Андреева тоже понесло. Правда, он был не босиком, а мэтром, поэтому занесло его на Капри, как и его друга Горького. Очень мило было со стороны Лео толкать других в террор, проводя время на курортах. Кони понесли, и куда делась совесть? И христианство куда-то пропало. Вот хроника восстания нашего ангела. Сначала в 1904 году он пишет чисто мистически в духе Эдгара По безумный рассказ «Красный смех». Это он про русско-японскую войну, хотя догадаться трудно. Эту нелепую и вредную войну он осудил и хорошо сделал. Но дальше пошли чистые глюки. В 1903-м он успел воспеть каторгу в Новой Каледонии, коммунаров и Марсельезу, гимн инсургентов. Это рассказ Марсельеза. Рассказ так талантлив, что просто хочется попасть на каторгу и умереть от голодовки, чтоб над тобой пели Марсельезу. Жуткий гимн ненависти и насилия. Сколько же гимназистов и студентов погибло из-за Лео в 1905-м? У него уже был сын Вадим, Даниил II. Но это его не остановило. В 1905 году он воспевает в статьях поначалу революцию и укрывает у себя дома нелегалов из РСДРП. 10 февраля он попадает в Таганскую тюрьму за то, что на его квартире прошел сходняк ЦК большевиков. Сидел он целых 15 дней, поэтому ему тюрьма очень понравилась. Выкупил нашего Лео Савва Морозов, добрая душа, он внес залог. Андреев пишет повесть «Губернатор». Повесть гениальна и очень вредна. В ней не только мастерски оправдывается террор против представителей власти, приказывающих стрелять бунтовщиков, бросающих камни в окна присутственных мест. Ох, не было слезоточивого газа! Но и очень убедительно доказывается необходимость и легитимность такого террора. Ведь от залпов гибнут и женщины, и дети. Цензура накинулась на повесть. Даже журнал «Правда» был запрещен и номер конфискован. Еще бы! Время было трудное. Только что Иван Каляев убил великого князя, московского губернатора Сергея Александровича. Но ничего не вышло. Повесть ушла в самиздат. Однако черносотенцы своими угрозами так напугали певца террора и мести, что он сбежал из страны накануне декабрьского мятежа. Сначала Лео подался в Финляндию и тут впутался в еще одну скверную историю. Произнес пламенную речь против самодержавия на митинге и затесался на съезд финской Красной гвардии. А тут, как назло, Свеборгское восстание 17-20 июля. Вклад Лео в это мероприятие очевиден. Восстание подавят, зачинщиков расстреляют, а Лео будет 2 недели укрываться в норвежских фьордах, а затем через Стокгольм сбежит в Германию. И здесь его подстерегает настоящее горе. Рожая, умирает его обожаемая жена, которую он называл «сосенкой на граните». Жизнь Даниила началась с трагедии, да и дальше было не лучше. Он попадет в ГУЛАГ, а мистика здесь — плохое утешение. Скорее всего, от горя и бедствий ему стало казаться, что он видит разные миры. Это помогло ему выжить, но не сделала более убедительными его фантазии. Леонид обезумел от горя. Даже на похороны не смог прийти. Казалось, жизнь его кончена. Но дар спас, как это бывает с творцами. Он едет на Капри к Горькому и создает несколько шедевров. Хотя они тянут скорее на ад, чем на рай. А новорожденного сына он отдает родственникам Александры Михайловны, матери и сестре, бабушке и тете. Эссе из рассказа, который никогда не будет окончен, появляется в 1907 году. Семья идет на баррикады. Сначала муж, потом жена. Дети остаются неизвестно на кого. Да пусть погибнут. Такое допускает мать. Черт знает что. Но написано так, что невольно одобряешь. Кто соблазнит одного из малых сих? И еще в Писании сказано, что горе человеку, через которого в мир приходит соблазн. Иван Иванович, это в 1907 году. Опять баррикады, и инсургенты оказываются гуманнее и благороднее представителя закона. Было ли такое? Оставим это на совести автора. Баррикадное сознание не покидает Лео, а в 1909-м приходит главное — рассказ о семи повешенных. Это даже не ода, а музыка сфер в честь террористов-смертников, по сути дела шахидов. Как мы любили в юности Мусю и Вернера, и Таню, и Сережу. А чем же он все-таки опасен? Наверное, тем, что прекрасен, и тем, что, наверное, пристрастен в любови к отчизне своей. Это про Лео и его повешенных. Кажется, автор посидел в камере смертников и всходил на эшафот. Великий писатель может и уголь превратить в алмазы. Привет, Лео, от эсеров-максималистов, да и от Краснобая и вояки Троцкого, от романтика Камо, от мистика Луначарского и от всех бесов, которых его шедевры помогли выпустить из бездны. В 1907 году он даже перепишет Евангелие в своем Иуде Искариоте. Страшная вещь. Оказывается, Иуда-то был самым верным учеником и выполнял замысел учителя, а остальные апостолы — ничтожество и трусы. Я не верю в то, что Иисус мог заниматься такими грязными провокациями, но повесть написана так, что невольно восклицаешь: «Вот она, красота зла! Уж не антихрист ли Леонид Андреев?» Автор играет с огнем, с адскими топками, играет гениально. Иисус, конечно, простит. За слово «там, после жизни» не будет кары. Достаточно того, что за инакомыслие карают на земле. Рассказ о семи повешенных издают 28 раз. Автор не просто знаменит. Он — кумир молодежи и прогрессистов, интеллигенции и курсисток. И недолго он оплакивал жену. Через 2 года утешился. Пытался жениться на красавице-актрисе Алисе Конен, но она отказала. Тогда он нанимает в секретари хорошенькую Анну Денисович, которая только что развелась с мужем. В мае 1908-го они поженятся в Ялте. Своего маленького сына Аня тоже спихнула родственникам. Дурной пример заразителен. Оба начинают с чистого листа и в новом доме. Горьковские революционеры и горлопаны надоели Лео. Он хочет жить счастливо и с комфортом. Что ж, ужасный Николай Кровавый не злопамятен. Великого писателя не сажают, в кандалы не заковывают. Рассказ о 7 повешенных спокойно переиздают. Никто не мстит Леониду Андрееву. Ему все забыли и простили. Он спокойно жертвует деньги на узников Шлиссельбурга. Строит себе дом-башню, дом-крепость в Финляндии, на Черной речке, в деревне Ваммельсу. Виллу называют «Аванс». В пику издателям, вечно запаздывающим с гонорарами. Денег ушло на этот замок много, а рядом своя пристань и 5 моторных лодок, ботиков, катеров. Лео гоняет на них по Финскому заливу, счастливый, загорелый, с гривой черных волос, с высоким челом. Загадочный красавец. Только вот пишет хуже прежнего. Аня родила ему 3 детей. Савву, любимчик, Веру и Валентина в честь художника Серова. Лео до 1910 года успел накропать 8 пьес, в основном мистических, но средних по сравнению с рассказами. Они идут на всех сценах, даже в МХТ. Вадим, старший, тоже живет с отцом. Идиллия. Не слишком это располагает к творчеству. Лео уходит все дальше и дальше в мистический туман. Но он в моде. И публика глотает все. Изгнание. Но тут война. И Лео вдруг ее приветствует, прокляв русско-японскую. Где логика? Оказывается, все дело в Германии. Лео почему-то считает Германию оплотом всеевропейской реакции и жаждет ее разгрома. Будь он французом или англичанином, его еще можно было бы понять. Но слышать от гражданина Российской империи такое — это было занятно. С Горьким пришлось расстаться. Он и его окружение были пораженцами. Лео даже пишет очень плохую ура-шовинистическую пьесу «Король, закон и свобода». Писатели пописывают, читатели подсчитывают, а плебс грабит немецкие магазины и бьет немцев на улицах. Но в армию наш белобилетник не пошел. Гумилев хоть честно повоевал. Кормить в шее в окопах и гнить в могиле он предоставил другим, менее талантливым людям, помоложе. А тут февраль. Февраль Лео одобрил, но предвидел, как Бунин, чем он кончится.